Задвинув тело монаха в поле по пояс, они вдруг подтянули лестницу назад. Изуродованный обрубок человеческого тела, привязанный за горло, извивался, как перекрученное резиновое кольцо, продолжая при этом испускать душераздирающие крики. Кровь, хлещущая из разорванных внутренностей, попадала на зеленую плоскость поля и бесследно исчезала. Лестница ходила ходуном так, что нескольким бешеным, чтобы удержать ее, пришлось навалиться на противоположный конец. Бешеные наслаждались отвратительным зрелищем, противоестественной, растянутой до бесконечности смерти. Ужас, который уже невозможно было контролировать, сдавил сердце Стинова холодными когтями. Стинову хотелось умереть прямо сейчас, не дожидаясь того момента, когда его привяжут к лестнице и начнут толкать в сторону поля, которое не даст ему мгновенного избавления от страданий, а будет поддерживать в нем жизнь до тех пор, пока не поглотит его целиком. На какое-то мгновение Устинова от страха помутилось сознание. Сам не понимая, чего он хочет добиться, спастись или получить смертельный удар, Стинов оттолкнул плечом стоявшего рядом с ним бешеного и кинулся прочь от дыры в стене сектора. Его сбили с ног, прижали к полу, но бить не стали. Его берегли для следующего действия жестокого представления. Лежа на животе, прижатый к полу усевшимися на него сверху бешеными, Стинов быстро пришел в себя. Бессмысленно было ругать себя за глупую, опрометчивую попытку к бегству, заранее обреченную на неудачу. Он не мог удержать под контролем свои эмоции. А кто смог бы на его месте? Кто смог бы безучастно наблюдать за жуткими мучениями умирающего человека, зная, что через несколько минут то же самое ожидает его самого? Стинов вдавил лоб в грязный холодный пол и стиснул зубы, стараясь удержать рвущееся наружу рыдание. «Конец! Конец! Конец!» — безостановочно звучало у него в голове. «Конец всему!» Внезапно ему показалось, что он ощутил слабое, едва заметное дуновение свежего воздуха, в котором не присутствовало затхлости и гнилостной вони, характерного для места обитания бешеных. Жизнь прекращается не тогда, когда ты не способен шевельнуть даже пальцем, а в тот момент, когда твой разум становится неспособным рождать новые идеи, — вспомнил Стинов слова учителя Лига. Что ж, он умрет, если так уж ему суждено. Но он сумеет лишить бешеных удовольствия от созерцания его предсмертных страданий. Когда его привяжут к лестнице и выдвинут за стенку сектора, он перережет путы и спрыгнет вниз. Он сам сделает шаг навстречу собственной смерти. Мысль эта не доставила Стинову особой радости, но вселила в душу покой и уверенность. Теперь он знал, что должен был сделать. Гулко ударилась брошенная на пол лестница. Те несколько метров, что остались от ее первоначальной длины. Сидевшие на Стинове бешеные схватили его и поволокли к проему в стене. Стинов пытался сопротивляться, но его положили на ступени лестницы и начали привязывать. «Погодите!» — крикнул вдруг один из бешеных. «А что, если запустить этого головой вперед?» «Так он же сразу окочурится, как только ему оторвет голову», — возразил ему другой. «Не скажи», — продолжал настаивать первый. «Помнишь толстяка из сектора Архимеда? Он даже без головы продолжал размахивать руками. Правда, кричать он уже не мог, только горло его сипело, да отплевывалось кровью». У идеи засунуть Стинова головой в поле тут же появились рьяные сторонники. Они перевернули Стинова головой к краю лестницы и быстро привязали его за горло и щиколотки. Лестницу приподняли и положили на кромку проема в стене. Противоположный конец лестницы подняли на руках, и она приняла горизонтальное положение. «Ну, будь здоров, Попик», — подмигнул Стинову, оказавшийся рядом бешеный. Лестница начала медленное движение за стену сектора. Стинов стал разминать затекшие руки, ослабляя стягивающие их путы. Вскоре он почувствовал, что одним мощным рывком сможет вырвать их из-за головы. Правда, при этом он рисковал перерезать себе горло тонкой удавкой, но выбирать не приходилось. Оказавшись выставленным по пояс за стену сектора, Стинов увидел ее внешнюю сторону. Стена из серого неокрашенного металлопластика поднималась вертикально вверх. На поверхности ее имелось несколько скоб и прочных на вид петель, которые использовались, должно быть, при монтаже секторов. Двумя этажами выше имелся уступ шириной в пару метров. После него стена следующего уровня снова поднималась отвесно вверх. Освещения с наружной стороны не было, а тусклый зеленоватый свет поля не позволял рассмотреть, как высоко вверх уходит стена после уступа. Впрочем, если сектор Ньютона был самым верхним в сфере, то, поднявшись по внешней стене вверх метров на 10-12, можно было выбраться на крышу. «Эй, стойте! Остановитесь!» — закричал Стинов. Сопрокинув голову, он увидел, что до поверхности поля оставалось чуть больше 10 сантиметров. «Да стойте же вы, придурки!» — снова заорал Стинов. Движение лестницы приостановилось. В проем высунулось сразу несколько голов. Похоже, бешеные были не прочь позабавиться, прежде чем прикончить жертву.